Глава 76. Когда Йонас с Сагой спустились к дому Андерсона, штурм был уже окончен. Бойцы оперативной бригады прочесывали с собакой остальной район. Все понимали, что вероятность захватить Юрика врасплох и обезвредить его не особенно велика, но так как главной целью все еще оставалось спасти Пелерину и Валерию, бойцам пришлось проводить штурм немедленно. Проходя мимо первого дома, Йона заглянул в него через обрушившийся торец. На полу стояли мешки с семенами трав и перегноем, на стене висело на гвозде приспособление для гриля, с лампового крюка свисал, покачиваясь, ржавый кормораздатчик. Тор с противогазом в руках стоял у дверей дома побольше. Шея пылала красным, из глаз лились слезы. «Мы выжили, все до единого», — хрипло объявил он, завидев Йону. «Я рад». «Можете посадить сюда команду для наружного наблюдения и призвать нас, если он объявится». «Он сюда больше не придет. «Ты не был внутри. Уверен хоть, что это его берлога. Мы не нашли ни оружия, ничего такого». Йона подошел к грилю и пинком повалил его на землю. Лед треснул, выплеснулась черная вода. Вместе с мокрыми хлопьями сажи на траву вывалился пистолет в вакуумной упаковке. Тор не сводил бледно-голубых глаз с оружия. «Как ты узнал?» «Юрик ничего не жарит на гриле», и он снял свой кольт-комбат с предохранителя. «Отличный тайник для запасного оружия. В случае внезапного бегства до пистолета будет легко добраться». Юрик прикатил гриль из развалившегося дома, но лопатку и щипцы оставил на старом месте. Ветер здесь дул с воды, и никто не стал бы ничего жарить на гриле, да еще рядом с дверью, если внутренний дворик с подветренной стороны. Сага достала глок из наплечной кобуры и последовала в дом за Йоной. В полутемной прихожей поскрипывал пол. На крючке висела одинокая шинель, два замызганных сапога стояли на решетке. Сага с Йоной прошли на кухню. Рулонные шторы были оторваны, среди осколков стекла на вытертом линолеуме валялась слезоточивая граната. На нечистой плите стояла сковородка, покрытая толстым слоем жира, бледно-серого, как стеарин. Кофейная кружка, вилка и тарелка, вымытые и высохшие, все еще стояли на столе на застекленной веранде. На всех подоконниках дохлые мухи и осы. Йона открыл холодильник и нашел масло и свежие яйца. Сага достала из буфета пакет с хлебом, поднесла к окну и рассмотрела дату. «Вчерашний». Йона снова вышел в прихожую и осторожно приоткрыл дверь ванной дулом пистолета. На краю раковины лежали бритвенные принадлежности из оранжевой пластмассы. В полосатом стаканчике возле крана стояла зубная щетка. Сага вошла в спальню. На бюро из темного дерева выстроились фотографии: родня Яна Андерсона, его дочь и жена. Йона зашел следом за Сагой и сунул пистолет в кобуру. На незастеленной кровати валялась слезоточивая граната. «Он прожил здесь несколько лет, но ни черта не изменил, ни единой детали», — сказала Сага и открыла платяной шкаф. «Спал в этой кровати, клал еду в холодильник, вешал свою одежду в гардероб рядом с одеждой Андерсона». Они вдвоем обыскали комнату, хотя оба в глубине души знали, что это ни к чему не приведет. В ящике ночного столика обнаружились Библия, очки для чтения и пузырек аспирина. Йона пошарил под ящиком, пролистал Библию. 2 часа они искали карты, адреса, да что угодно еще, что могло бы привести их к Валерии и Пелерине. Щекочущее чувство, что Юрик где-то рядом, медленно угасало. Когда Йона с Сагой выбрались из дома, оперативная бригада уже скрылась. Все предметы и снаряжение, обнаруженные в домике, были разложены на внутреннем дворе. Натан принес пластмассовый стул и теперь сидел среди мешков и ведер, защищенный от холодного ветра. «Бойцы прошлись по всем домам, поговорили с соседями, которых застали», — сказал он. Юрик, похоже, держался особняком. За все эти годы соседи видели его всего несколько раз, да и то издалека. Сага медленно шла мимо газонокосилки, банок с краской и картонных коробок со старой цифровой техникой. «Если есть что-нибудь, что может повести нас дальше, то оно здесь», — сказала Сага. «Это явно место Вальтера, его дом. Мы нашли его нору». «Вот почему в этом районе ни одной могилы, как нет могилы на карьере», — заметил Йона. «Дом сам по себе, кладбище сами по себе», — кивнул Натан. «Да», — вздохнула Сага. «Наши сейчас проверяют банковский счет Яна Андерсона. Может, получится связать покупки, которые он делал, с адресами», — сказал Натан. «Это ничего не даст», — Йона взглянул на густой лес у них за спиной. «Но ведь Пелерина и Валерия где-то спрятаны. Их надо найти», — сказала Сага. «Нам известно, что могилы в Лильянскугене повторяют рисунок созвездия», — вслух размышлял Натан. «У Вальтера есть система, а значит, ее можно взломать». «Мы чуем его, мы приближаемся», — подхватил Йона. «Он забрал себе личность бригадира, назвал себя Андерсоном». «Потому что именно здесь для него все переменилось», — сказала Сага. «Но где остальные могилы, черт его знает», — напомнил Натан. Сага развернула карту. Огромный лист шуршал на холодном ветру. Они отыскали дом на поляне, лесную дорогу и поселочек возле Кунгсенгена. Йона рассматривал красные кружки, которыми были обведены оба дома, маленький залив, мост, дорога на Якубсберг и Рутербру. «Вот оно! Снова!» — вполголоса сказал он. «Что?» — спросила Сага. «Близнецы. Только размер другой. На этот раз созвездие намного больше». Йона указал на два красных кружка на карте. «Вот мы. Вот здесь все эти годы был дом Юрика. Сюда он возвращался. Это место Полукс, голова одного из близнецов». «Ну, помедленнее», — попросил Натан. «Смотри». Йон обвел в кружок рабочие бараки на гравийном карьере в Рутебру. «Это Кастер, голова второго близнеца. Здесь жил брат Юрика. Все повторилось. Он использует одно и то же созвездие, одну и ту же внутреннюю картину». «Майнд Пэлас», — сказал Натан. «Чертоги разума, дворец памяти, английский. Мнемонический метод, основанный на мысленно-пространственных ассоциациях». Йона набросал другие звезды, провел между ними линии, и проявилось созвездие. Двое мальчиков-близнецов почти склонились головами друг к другу, держась за руки. «Вот эта звезда в карьере, голова Игоря», — пояснил Йона. «Учитывая масштаб, его левая рука оказывается в Лильянскугене, в Стокгольме.